Глава третья. Над степью желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные, вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не притронуться рукой, вверх не поднять головы. Истинно желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница, шафранная цветень донника. Хутор скочевал в степь, косили жито. Выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе, в жаре. Ветер, наплывавший от дона редкими волнами, подбирал полы пыли, марью, как чедрой, кутал колючее солнце. Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую противную воду, и через минуту ссыхалось во рту. Мокли рубаха и портки, текло с лица, шкварился в ушах немолчный трельчатый звон, репьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке меж побуревших грудей копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицей рдели опаленные щеки, глаза слезились. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная, растаявшая колесная мазь. — Взмылился, Прокофьевич! — крикнул с воза, проезжая мимо Христоня. — Мокро! Прокофьевич махнул рукой и захромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу. — Петро! — крикнула Дарья. — Ох, кончай! — Погоди, загон проедем. — Перегодим жару, я брошу. Наталья остановила лошадей, задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляла по жневью черные, потертые череками ноги. — Петюшка, тут ведь пруд недалеко. — Ну уж недалеко, версты три. Искупаться бы. — Покель дойдешь от тель, — вздохнула Наталья. — И черт тебе чего идти, коней выпрягем и верхи. Петро опасливо поглядел на отца, вершившего копну, махнул рукой. — Выпрягайте, бабы. Дарья отцепила по стромке и лихо вскочила на кобылу. Наталья, ежа в улыбке растрескавшиеся губы, подвела коня к косилке, примащивалась сесть с косилочного стула. — Давай ногу, — услужил Петро, подсаживая ее. — Поехали. Дарья с оголенными коленями и сбитым на затылок платком поскакала вперед. Она по-казацки сидела на лошади, и Петро не утерпел, чтобы не крикнуть ей вслед. — Эй, гляди, потрешь! — Небось! — отмахнулась Дарья. Пересекая летник, Петро глянул влево. Далеко по серой спине шляха от хутора быстро двигался меняющий очертания пыльный комок. — Верхи какой-то бегет! — Петро сощурился. — Шибко! Ты гля, как пылит! — удивилась Наталья. — Чтоб такое! — Дашка! — крикнул Петро, рысивший впереди жене. — Погоди! Вон конного поглядим! Комочек упал в лощину, выбрался оттуда увеличенный до размеров муравья. Сквозь пыль просвечивала фигура верхового. Минут через пять стало видно отчетливей. Петро всматривался, положив на поля соломенной рабочей шляпы грязную ладонь. — Так недолго и лошадь запалить. Наметом идет! Он, нахмурившись, снял с полей шляпы руку, некое смятение коснулось его лица и застыло на развилке приподнятых бровей. Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским наметом, левой рукой придерживал фуражку, в правой вяло вился запыленный красный флажок. Он проскакал мимо съехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий храп коня, вдыхавшего в легкий раскаленный воздух, крикнул, оскалив квадратный серо-каменный рот. — Сполох! На след, оставленный в пыли подковы его коня, упала желтоватая пена. Петро проводил глазами конного. Одно осталось у него в памяти — тяжкий хрип полузагнанного коня, и когда глянул вслед ему, мокрый, отливающий стальным блеском круп. Не осознав еще окончательно подступившего несчастья, Петро тупо оглядел трепещущую в пыли пену, степь, сползающую к хутору волнистым скатом. Со всех концов по желтым скошенным кулигам хлеба скакали к хутору казаки. По степи до самого желтеющего в дымчатой непрогляде бугра вздували комочки пыли всадники, а там, где, выбравшись на шлях, скакали не толпою, тянулся к хутору серый хвостище пыли. Казаки, числившиеся на военной службе, бросали работу, выпрягали из косилок лошадей, мчались в хутор. Петро видел, как Христоня выпряг из арбы своего гвардейца коня и ударился наметом, раскорячивая длинные ноги, оглядываясь на Петра. — Чё же это? — охнула Наталья, испуганно пялись на Петра, и взгляд ее, взгляд зайца под прицелом, встряхнул Петра. Он подскакал к стану. Прыгнув на ходу с лошади, натянул скинутые в разгаре работы шаровары и, махнув отцу рукой, растаял в таком же облачке пыли, как и те, что серыми текучими веснушками расцветили истлевавшую в зное степь.